Глава 6. От Москвы до Польши совсем недалеко. Прибыв в Москву, Урсула сразу отправилась в разведцентр. Туманян сердечно поздравил ее, но уже через 5 минут заметил. «Вы плохо выглядите». Действительно, за 1,5 года, прошедшие с момента отъезда из Москвы, Урсула похудела на 20 фунтов. Она выглядела бледной и изможденной. Щеки впали, былой жизнерадостности поубавилось. «Вы должны сходить к врачу. Я направлю вас к нашему специалисту». «Не стоит беспокоиться по пустякам», – возразила Урсула. «Я себя прекрасно чувствую». Начальник не стал настаивать, и разговор перешел на работу в Мукдене. На многочисленные вопросы о Рольфе Урсула отвечала с жаром, восторженно рассказывая о действиях своего фактически бывшего мужа. Туманян на несколько мгновений замолчал, а потом предложил: «Не согласишься ли ты отправиться работать в Польшу с Рольфом?» Урсула на мгновение опешила, она ожидала всего чего угодно, но не этого. Что делать? Она не могла требовать от Рольфа, чтобы он после всего, что было, жил с ней под одной крышей, да и сама она этого не хотела. С прошлым было покончено. Несмотря на неважное самочувствие, она не чувствовала себя беспомощной и зависимой от других. Не боялась она и того, что придется в одиночку справляться с порученным делом. Немецких эмигрантов и разделенных семей в Европе было предостаточно. Она могла поехать в Польшу и одна. С другой стороны, Рольф с его профессией в состоянии был предложить ей солидное легальное положение. А для него, впервые работающего по заданию центра, лучше будет, если рядом окажется кто-то близкий, кто хорошо его знает. Она задумалась так глубоко, что не сразу услышала голос Туманяна. «В чем дело?» – удивленно спрашивал он. «Разве ты не рада? Ты ведь всегда была против развода». «Особенно теперь, когда я ношу чужого ребенка», – усмехнулась она про себя. «Ах да, откуда ему знать о ребенке? Мы же с Иоганном не отчитывались о наших отношениях. С его стороны это предложение как нельзя более гуманно и логично». «Я готова ехать в Польшу», – наконец выдавила она. «А Рольф, пусть этот вопрос он решит сам». Рольф решил его просто. «Я же сказал, что не оставлю тебя до тех пор, пока ребенок не появится на свет», – сказал он. Урсуле оставалось только одно – девиться благородству мужа. Она вспоминала, как безропотно отпустил ее Иоганн. Для работы Рольф казался просто находкой. Кроме профессии и безупречной репутации, он обладал еще и редким обаянием. Появляясь в обществе, он импонировал всем своей безукоризненной вежливостью, особенно по отношению к женщинам. В результате перед ним радушно распахивались многие двери. Правда, в политике он был все-таки еще очень наивен. Кроме того, Урсула опасалась, что для разведработы Рольф слишком мягок. Однако время показало, что она ошибалась в такой оценке своего бывшего мужа. Его мягкость нисколько ему не мешала. Он умел выполнять опасные дела без нервозности и суеты, не теряя головы в самых сложных ситуациях, в которых начинали паниковать гораздо более опытные и закаленные люди. Итак, этот вопрос был решен. В Польшу они ехали вместе. Последним визитом в Москве стало посещение радиошколы. Из тех, кого она знала, там оставался только Марок. Затем они с Мишей отправились в Ленинград, а оттуда пароходом за 5 дней добрались до Англии. Родители встречали их в лондонском порту. С отцом, братом и сестрами Урсула не виделась 5 лет, но между ними сразу же установились прежние сердечные отношения. Рената, самая младшая сестренка, в свои 12 лет уже казалась убежденной коммунисткой. Сабина, которой исполнилось 17, казалась кроткой, чем выгодно отличалась от остальных сестер. Одна из всех, она унаследовала мамину красоту, остальным в этом смысле повезло меньше. «И меньше всех мне», – думала Урсула, глядя на сестренку. Бывшая Рева в свои 23 года была честолюбивой умницей, преисполненной сознания долга. Бригитта получила в Швейцарии степень доктора исторических наук и, как всегда, с величайшим прилежанием и энтузиазмом относилась к своей работе. В 1936 году она вышла замуж и теперь носила фамилию Льюис. Юрген с женой и ребенком тоже жили теперь в Лондоне. Юрген к тому времени стал руководителем партийной организации КПГ, в которой состояли немецкие эмигранты, проживающие в Англии. Продолжал писать книги и статьи по экономике и истории рабочего движения в Германии. «Так вот какая она, моя теперешняя родина», – думала Урсула, оглядывая сумрачный город. По сравнению с виллой на Шлехтензее с множеством комнат и большим спускающимся к озеру садом, три комнаты родителей в северо-западном районе Лондона выглядели убого. Вся семья тосковала по дому, в котором родились и выросли дети. По привычному ландшафту, естественно, тосковали и родители, но они не придавали слишком большого значения материальной стороне жизни. Впрочем, и эта лондонская квартира уже приобрела особую атмосферу благодаря научной работе отца. На письменном столе Рене Роберта Кучински навалом лежали тысячи белых листов бумаги, исписанных его мелким ровным почерком. На стенах, свободных от отцовских книжных полок, висели мамины картины и рисунки. Мама кулинарничала, хотя по-прежнему не бросала свою живопись, и кухня своим богемным беспорядком напоминала ее студию в доме на Шлахтензее. Каждое воскресенье собиралась вся семья, увеличившаяся за счет зятьев и внуков. Иногда за обеденный стол садилось 12 человек. Урсула со свойственным ей юмором так описывает обстановку этих семейных сборищ. Будущие мужья младших сестер, вероятно, не сразу привыкли к семейным воскресным трапезам. Чужак-зять наталкивался на тесно сплоченный семейный клан, который вдруг расступался, принимая его в свои ряды. Шутки и остроты носились в воздухе, как стрелы. Быть может, и зять хотел изреть что-нибудь остроумное, таким образом добиться признания. Но куда там? Разве были у бедняги шансы вставить хоть словечко при таких бешеных темпах? Пока он еще смеялся над последним каламбуром, остальные уже слушали отцовские умные слова, вокруг которых завязывался оживленный спор. Его также наверняка потрясала непочтительность этих шестерых детей к своей матери, пока до него не доходило, что непочтительность эта была любовной и уважительной. Только мама пыталась предложить зятю нормальную застольную беседу. Сестры же считали, что новичок быстрее всего научится плавать, если бесцеремонно бросить его в водоворот семейного общения. В Англию вместе с семьей приехала и Лиза Брокин, которую они с детства прозвали Олло, любимая няня Урсулы и ее сестер. Когда к власти пришел гитлеровский фашизм и на Шлахтензее начались обыски, она держалась мужественно и сохранила верность семье. После эмиграции Олла не могла примириться с мыслью о разлуке и последовала за ними. Во время одной из таких трапез, выбрав момент, когда почти все склонились над своими тарелками, Урсула неожиданно в тишине произнесла: «У меня будет еще один ребенок». Застигнутые врасплох родители и сестры некоторое время не произносили ни слова. Потом младшие начали смеяться, а старшие поздравлять. У Урсулы мелькнула горькая мысль, что она отчасти обманывает своих близких. Но всеобщий восторг избавил ее от необходимости лгать. Каждый считал отцом ребенка Рольфа. И только вечером, сидя вдвоем с Юргеном, Урсула призналась брату: «Знаешь, а ведь этот ребенок не от Рольфа». И рассказала про Иоганна, Китай, избегая, конечно, подробностей. Открываясь старшему брату, Урсула в глубине души боялась осуждения и непонимания. «Ты просто невозможная», – вынес свой приговор Юрген и улыбнулся. «Но это никоим образом не повлияет на мое к тебе отношение». Самой младшей из детей Кучински в то время была Рената, которой было уже 12 лет. Олла, хотя и была глубоко привязана к Ренни, сочла, что ее миссия в этом доме выполнена, и однажды вечером обратилась к Урсуле. «Я очень рада, что у тебя будет второй ребенок. Но Миша еще не такой взрослый, тебе будет тяжело с двумя маленькими детьми». Урсула уже догадалась, куда клонит ее бывшая няня. «Мы с Рольфом с радостью возьмем тебя с собой в Польшу». 40 визитов к польским чиновникам. В 1935 году, в год прибытия разведчицы в Варшаву, умер Йозеф Пилсудский, фактически диктатор Польши, после организованного им в мае 1925 года переворота, глава санационного режима. Деятель правого крыла польской социалистической партии, он беспощадно расправлялся с революционным движением. В 1920 году Пилсудский руководил военными действиями против Советской России. Разведка в пользу России в Польше была крайне рискованным предприятием. После смерти диктатора мало что изменилось. Правительство оставалось антисоветским. Коммунистическая партия была запрещена или находилась на полулегальном положении. Экономика страны была в плачевном состоянии, и что хуже всего, если бы деятельность Урсулы и ее мужа в качестве разведчиков оказалась раскрытой, их ожидала бы выдача гитлеровской Германии, то есть худшее, что с ними вообще могло случиться. Родители рассказали Урсуле, что после 1933 года у них дома неоднократно проводились обыски, во время которых спрашивали об Урсуле, присовокупляя к этим вопросам угрозу. «Мы до нее еще доберемся». Задания, полученные от центра, были пока не слишком сложны, так что было время осмотреться в чужой стране, получить разрешение на пребывание в ней, подыскать работу, обеспечивающую легальный статус, собрать передатчик и наладить связь с Советским Союзом. Последнее казалось разведчикам самым простым. Получить вид на жительство и работу было в те времена очень сложно, так как во многие страны мира хлынули эмигранты из нацистского Рейха, и Польша практически закрыла для них свои границы. Семья начала с приобретения хороших знакомых, по возможности коллег Рольфа по профессии. Первыми оказались зиркусы – состоятельная и прогрессивно настроенная чета архитекторов. После 1945 года они внесли большой вклад в дело восстановления Варшавы. Супруги по-товарищески поддержали Урсулу с Рольфом, даже не подозревая, как важна была им эта помощь. На тот случай, если им удастся остаться в стране, зиркус сосватал Рольфу партнера-архитектора. Остаться в Польше им удалось, но на весьма специфических условиях. Каждый раз им выдавали визу только на 10 дней. Впрочем, они решили не забивать себе голову реальными и прогнозируемыми трудностями, а начать «нормальную жизнь» в кавычках. Кавычки тут вполне уместны, потому что под нормальной жизнью они понимали возможность найти подходящее жилье и, наконец, смонтировать передатчик. 27 февраля 1936 года они въехали в дом на две семьи в варшавском предместье Анин. Верхний этаж в летние месяцы занимала пожилая супружеская пара, глава которой был армейским капитаном, что могло осложнить задачу. Но стояла зима, и капитана в наличии не было. И вот Урсула впервые самостоятельно собрала свой передатчик, вспоминая, как в этом случае действовал Иоганн. Она с тревогой думала, удастся ли наладить связь. Если бы она потерпела фиаско, положение стало бы отчаянным, ведь устанавливать контакт с кем-либо из официальных советских представителей им было запрещено. Но она сумела собрать передатчик, который поместила в пустой патефонный ящик. Ночью, впервые в этой квартире, Соня при тусклом свете взялась за ключ, нижней частью которого служила все та же старая добрая китайская линейка с выведенным на ней чудесным изречением. Разведчица посылала вызов в течение 2 минут, настроила приемник и, к большому своему удивлению и радости, почти сразу же получила ответ. Она настолько обрадовалась, что, подтверждая получение ответа, поспешила и напутала. Прежде с ней такого никогда не случалось. Верная себе Урсула, как только они оказались в Польше, заинтересовалась ее экономикой и политикой. Она изучала польский язык, к сожалению, при этом забыв свой китайский, доставшийся ей так нелегко. И немало завидовала Мише, который, как большинство детей, осваивал новые языки с непостижимой легкостью. Как много можно узнать от отдельных людей, если не пренебрегать таким источником информации, поделилась однажды Урсула с Рольфом. Более спокойный Рольф не мог с ней не согласиться, хотя заметил. Основательное изучение различных газет тоже помогает сделать интересные выводы. «Если бы еще понимать, о чем они пишут», – вздохнула Урсула. Итак, в их распоряжении были подходящий для работы дом, хорошая радиосвязь с центром и предложенный зиркусом архитектор, который при условии внесения небольшой суммы был готов взять Рольфа в партнеры. Естественно, он ничего не знал о том, чем занимался немецкий архитектор и его беременная жена. Оставалась нерешенной лишь одна проблема, которая, впрочем, стоила всех остальных. У них по-прежнему не было постоянного вида на жительство. Вновь и вновь приходилось обивать пороги, просить, доказывать, сносить издевательское обращение, вежливо и терпеливо вымаливать продление срока визы. Рольф должен был почти ежедневно наведываться в управление по выдаче виз и уже обзавелся прекрасными связями, например, посылал туда в качестве поручителя зиркуса, который, в свою очередь, доказывал, что без визы его друг не в состоянии как следует работать на благо Великой Польши. Урсула как-то раз в письме к родителям подсчитала количество визитов мужа в различные инстанции, вышло не менее 40 раз. Промаявшись несколько месяцев, Урсула с Рольфом наконец получили визу сроком на год. Таким образом, Рольф успешно решил 2 стоявшие перед ним трудные задачи – получение визы и обретение легального статуса. «Это все ты», – говорила ему Урсула. «Я бы не смогла держаться так спокойно и умно. Меня с моим характером давно бы отсюда выставили. Черный. Кроме Урсулы в Польшу отправился еще один разведчик. Болгарин, из тех, с кем она встречалась в Москве. Он должен был установить связь в Силезии, а также создать в стране разведывательную группу. Его жена и дети остались в Москве, и он с трудом обживался в Польше. Урсула встречалась с ним раз в месяц, передавала его донесения в центр. Даже в официальных изданиях этого человека называли под разными именами. И под собственным, и под именем Стоян Владов. А еще он был в разных странах известен как Янка-музыкант, Иван Петров, Станка-кукец, Стоян Владов, Черный, Морец. Настоящее же имя этого человека – Никола Васильев Попов. Так он значится в архивах советской разведки. Хотя и это его имя не совсем то, которое дали ему при крещении. Никола Поп Васильев Зидаров родился 7-го, 19-го по старому стилю, августа 1888 года в селе Младыш Бургасского округа Болгарии, в семье священника Василия Зидарова. Мальчик был очень талантлив, имел прекрасные музыкальные способности и удивительную память. В 1904 году его отец умирает. Семья с трудом перебивается на маленькую пенсию. В 1906 году Никола поступает в Русенское военное училище машинистов Дунайской флотилии. Во время учебы он становится марксистом, вступает в социалистический кружок. После окончания училища увольняется в запас и работает машинистом на железной дороге. Вскоре он переезжает в Пловдив, где знакомится с Василием Каларовым, одним из руководителей болгарской социал-демократической партии, которая впоследствии становится болгарской коммунистической партией. В 1914 году Попов вступает в эту партию. Во время транспортной стачки 1919-20 годов Никола арестован и уволен с работы. Тогда он становится музыкантом, играет в городском кинотеатре. Женится на служащей парфюмерной конторы Невене Калистратовой. И в 1921 году они переезжают в Бургас, где он опять играет в оркестре. Там во время сентябрьского вооруженного восстания возглавляет один из отрядов. После поражения восстания пробирается в Константинополь и связывается с советским консульством. Его отправляют в Москву, но задерживается он там ненадолго. Вскоре БКП начинает подготовку нового вооруженного восстания. Военный центр партии занимается организацией партизанского движения в стране. Естественно, оружием их снабжает Советский Союз. Переправкой оружия из Одессы по Черному морю руководит уже знакомый нам по Китаю Христофор Солнынь. А помогают ему болгары, среди которых будущие сотрудники советской разведки – Иван Винаров, Христо Генчев, Никола Попов. Вскоре произошел провал. Военный патруль нашел партию оружия. На суде, на котором, правда, из 17 подсудимых присутствовал только 7, остальных в зал суда доставить не удалось. Иван Винаров и Никола Попов получили по 5 лет тюрьмы заочно. Впрочем, поставки оружия продолжаются. Прибывают в страну и военные специалисты, среди которых все тот же Солнынь. После ускоренного курса военной подготовки в подготовке восстания снова участвует и Попов. В начале 1927 года Никола под именем хорвата Станка Кукица приезжает в Париж. Вступает в партийную группу политэмигрантов французской коммунистической партии, участвует в партийной работе. Работает в советском торгпредстве и в МОПРе. Но все это лишь крыша для нелегальной деятельности разведчика. Его помощниками в этом деле становятся болгарские коммунисты. А в 1929 году он, вопреки конспирации, вызывает из Болгарии в Париж жену с детьми. Кстати, именно в Париже он получил свой основной псевдоним. Его прозвали «Черным» за смуглый цвет лица. В 1927 году во Франции произошел крупный провал группы резидента Стефана Узданского. В 1931 году еще один – группы Павла Стучевского. Французские спецслужбы стали уделять особо пристальное внимание деятелям французской компартии. Под наблюдением оказался и Кукец. В сентябре 1931 года он вместе с семьей уезжает в Москву. Некоторое время работает в аппарате Коминтерна. Потом возвращается в разведуправление штаба РКК. Но сначала его направили не работать, а учиться в военную академию, которую он закончил в 1935 году. После учебы он получил направление в Польшу, в Краков. Теперь его звали Стоян Владов Николов. а его помощницей, по легенде племянницей, стала Петрана Иванова. Сначала он устроился в Париже, потом в Вене и, наконец, летом или осенью 1936 года прибыл в Польшу, где купил большой участок земли и открыл садоводческое хозяйство для прикрытия. В Польше он создал группу под кодовым названием «Монблан». После начала Второй мировой войны группа продолжала работать. После 22 июня 1941 года его связь с Москвой почти полностью прекратилась, поскольку ни рации, ни радиста в группе не было. Тогда он стал сотрудничать с польским движением сопротивления. В январе 1943 года Попов был арестован гестапо. Его отправили сначала в Освенцим, а затем в Маутхаузен. Погиб он 13 июля 1944 года в австрийском замке Хартхайм, где проводились медицинские эксперименты над заключенными. Таков был болгарин, донесение которого передавала Урсула. Яннина. После Китая Европа казалась Урсуле скучной. Она была оторвана от всего, что в течение 5 лет занимало все ее мысли и чувства, а полноценной замены не было. С Рольфом они жили как 2 товарища, ни разу не поссорившись. У них был сын и общие интересы. Но Урсула чувствовала себя подавленной, а Рольфу было еще тяжелее. Незадолго до рождения ребенка Урсула отправилась в Краков, чтобы увидеться с Поповым. Краков – прекрасный город, и молодую женщину всегда радовали такие поездки. Она посещала замок, церкви, не забывала и магазины. Однако в этот раз поездка была тяжелой. Она быстро уставала, и не оставалось ничего другого, кроме как возвращаться в маленький, нетопленный номер на 3-м этаже гостиницы. Пытаясь справиться с плохим настроением, Урсула с грустью думала: «Как жаль, что рождение моего ребенка не ожидают с радостью 2 человека». Из окна номера она рассеянно наблюдала за домом напротив. Какой-то мужчина стоял у окна, повернувшись в профиль. Внезапно в его объятия скользнула девушка. «Счастливые!» – с завистью вздохнула Урсула. 27 апреля 1936 года в варшавской клинике «Опека» родилась Яннина – здоровый, прелестный ребенок. Когда Нине исполнилось 4 дня и ее принесли для кормления, с улицы внезапно донеслась музыка. Это был интернационал. «Сегодня же 1 мая», – вдруг вспомнила Урсула. Она вскочила и с ребенком на руках подбежала к окну. Вдруг ей на плечо легла чья-то рука. Это был главврач, доктор Украинчик. Она посмотрела вниз на улицу и тихо сказала: «Там мои дочери». Впоследствии Урсула иногда спрашивала себя, не нашли ли ее девочки свой конец в варшавском гетто. Рождение Нины обошлось благополучно. В день очередного выхода в эфир Урсула смогла покинуть клинику и добавила к своей ночной радиограмме короткое известие о том, что у нее родилась дочка. Миша был в восторге от сестренки. Теперь Урсула довольно много времени проводила с детьми. Часто они веселились на полянке перед домом. Олла, которая была без ума от девочки, проводила с детьми все время, во всем помогая Урсуле. Присутствие Олла избавляло разведчицу от огромного нервного напряжения. Как часто во время своей работы в Китае она жила в тревоге и волнении за Мишу. А ведь теперь у нее на руках было 2. Однако Миша никак не желал признавать Олла. «Возвращайся назад, в свой Лондон!» – кричал мальчик. Он ревел, грубил, но моментально начинал сиять, как только в комнату входила Урсула. Дело дошло до того, что Олла в конце концов ударилась в слезы. Еще бы, она нарадоваться не могла на этого ребенка, а сейчас оказалась неспособна завоевать его любовь. Оказалось, что в Польше свидетельство о рождении выдается только крещенным детям, так что пришлось им отправиться в церковь. И дочка 2 неверующих коммунистов стала католичкой. Юркина, приехавшего в гости в июле 1936 года, Урсула упросила быть крестным отцом, а крестной матерью стала Олла. В церкви неправильно записали профессию Юргена. Вместо «статистик» написали «статист». А в самом деле какая разница? Хохоча поддразнивала брата Урсула. В день возвращения Урсулы с дочкой из клиники их с Рольфом ожидала еще одна большая радость. В гости на несколько дней приехал Гельмут. У него был отпуск, который он проводил в Европе. Урсула не расспрашивала их старого друга о подробностях его работы. И он тоже не задавал вопросов. Они говорили о политическом положении в Шанхае и Польше. Он рассказывал о знакомых. Это была их последняя встреча. Больше они не виделись. Данциг. Вторым контактом, установленным по поручению центра, это было еще до рождения Янины, стала группа товарищей в Данциге. Урсула не раз ездила к ним, а зимой 1936 года получила задание на несколько месяцев перебраться в Данциг, чтобы лучше помогать группе. В конце 1936 года Данциг официально еще считался вольным городом. Однако эта вольность была весьма своеобразной. Здесь, на крошечном пространстве, нацисты повторили все учиненное ими в Германии. Приобщение Данцига к господствующей идеологии, которая позднее перешло в кампанию под девизу «Домой в Рейх», входило в военные планы Гитлера и претворялось в жизнь с методичностью и варварской жестокостью. Данцигский сенат возглавлял нацист Грайзер, подчиненный нацистскому гауляйтеру Форстеру. Коммунистическая партия Германии была запрещена еще в 1936 году, и сотни ее членов томились в тюрьмах. В 1936 году запретили социалистическую партию СПГ, и в 1937 году ликвидировали партию Центра. На общественных зданиях появились флаги со свастикой, в учреждениях красовались портреты Гитлера. Польское население терроризировали, евреев запугивали, преследовали, арестовывали, если они не проявляли готовности добровольно покинуть Данциг. Эти меры отразились и на Урсуле. Перед тем, как сесть на скамейку в чудесном парке Олива или войти в магазин, она должна была убедиться, что поблизости нет запрещающей надписи. Некое кафе в Лангфуре поставило дело на особо солидную основу, вывесив объявление: «Здесь не желают видеть евреев, поляков и собак». Польское правительство, которое, согласно Конституции, тоже имело право голоса в Данциге, почти ничего не делало для защиты даже польского меньшинства, не говоря уж о евреях. Лига наций, когда в нее поступили жалобы в связи с неслыханными посягательствами нацистов на Данцигскую Конституцию, сочла целесообразным не вмешиваться во внутренние дела Данцига. СС, СА, полиция и союзы бывших фронтовиков готовились к предстоящей войне. Немецкие и польские коммунисты действовали в подполье. Сопротивляясь режиму, мало кто из них остался в живых. В 1949 году, к моменту основания ГДР, в живых оставалось около 65 немецких коммунистов из Данцига. Они обитали главным образом в старых немецких городах на побережье Ростоке, Грейфсвальде, Штральзунде и Гревесмюллене. Польские почтовые служащие, железнодорожники, учителя и рабочие Данцига боролись за свои права и не сдавались, несмотря на нацистские преследования. У Урсулы была связь только с одной группой из шести человек, которым она должна была помогать советами и обеспечивать радиосвязь. Все члены группы были рабочие. Они собирали информацию и готовились к борьбе против нацистов. На Данцигской верфи строились подлодки. И из Данцига же военные грузы отправлялись в Испанию. Промышленные предприятия работали на фашистов. В то время работа группы только начиналась, и основную свою задачу она видела в том, чтобы сунуть нацистам хоть какую-нибудь палку в колеса. Руководитель группы был членом Коммунистического союза молодежи. Это был человек лет 30 с тонкими чертами лица и каштановыми волосами. Он болел туберкулезом и жил с женой и дочерью в садовом поселке в маленьком домишке. Итак, в январе Рольф отправился в Данциг, чтобы подыскать жилье. Он искал отдельный дом, это было бы удобно для ведения передач. Сам он, однако, не собирался переезжать. Рольф решил остаться в варшавской архитектурной фирме, чтобы не потерять легального положения в стране. Они нашли прелестный домик с садом в 15 минутах езды от Данцига. Но уже через неделю этот домик пришлось оставить. Сильный гул глушил и передачу, и прием. Как оказалось, причиной тому была расположенная поблизости электростанция. Найти новый дом оказалось очень трудно, и Урсула с детьми въехала в дом-новостройку в том же городском округе Олива. Помимо других трудностей, Янине было 9 месяцев, Мише 6 лет, а тут переезд за переездом, пришлось объясняться с домовладельцем. Ну, как объяснить свой переезд через неделю после заключения договора об аренде? Ведь семья оставалась в городе, и к тому же переезд означал потерю квартирной платы, внесенной авансом за несколько недель. Договорились, что Рольф свалит все на свою капризную жену, которая, видите ли, вдруг решила, что с домом слишком много возни и лучше снять квартиру. После этого Рольф вернулся в Варшаву, а Урсула устроилась с Олла и детьми в новом жилище. Собрала свой патефон, передатчик, и начала выходить на связь дважды в неделю. Квартира была солнечной, в большой комнате было окно с двойными рамами, между которыми оставалось широкое пустое пространство для цветов. Там поставили коляску, в которой Янина часами спала или играла. В Данциге Мише исполнилось 6 лет. Семья отпраздновала этот знаменательный день первым в его жизни посещением театра. Но многоквартирный дом внушал Урсуле определенные опасения. Ей еще никогда не приходилось работать в такой обстановке. Она сразу же постаралась навести справки о других жильцах. Этажом выше жил какой-то чинуша из нацистской партии. Его жена, пропадавшая от скуки, любила поболтать и посплетничать, в частности, о том, кто живет в доме. Объектом для излияния своих домыслов она обычно выбирала Урсулу, загруженную домашними обязанностями мать семейства. Однажды ночью, расшифровав только что принятое сообщение, Урсула решила, что получила радиограмму, адресованную кому-то другому. Разве не могло такого случиться? Но как раз эта радиограмма начиналась с личного обращения. «Дорогая Соня», и гласила: «Народный комиссариат обороны постановил наградить вас орденом Красного Знамени. Сердечно поздравляем вас и желаем дальнейших успехов в работе. Директор». Урсула была в растерянности. Она считала, что этим боевым орденом награждают за особое мужество, проявленное во время революции или гражданской войны на фронте, и не могла понять, почему наградили ее. Потом на смену смущения пришло чувство радости, смешанное с тревогой. «Они переоценивают ли мою скромную особу?» Но за радостью тут же пришла беда. Утром, выйдя за покупками, Урсула встретилась с супругой нациста. «Мой муж сейчас в командировке», – сразу же сообщила женщина. Они поболтали о холодной погоде, и неисчерпаемая тема перешли на милых соседей. Между прочим, соседка спросила: «Ваш радиоприемник тоже так часто барахлит? Прошлой ночью опять ничего не было слышно». «Я ничего такого не заметила», – ответила Урсула, внутренне напрягшись. «А в котором часу это было?» Соседка назвала время. «Ну, так поздно я никогда не слушаю радио. В этот час я давно уже сплю». Но соседка знала некую жгучую тайну и не могла утерпеть, чтобы не поделиться. Чуть наклонившись, она сообщила полушепотом: «Мой муж говорит, кто-то тайком работает с передатчиком, где-то совсем недалеко от нас. Он позаботится, чтобы в пятницу оцепили и обыскали наш квартал. К тому времени он как раз вернется». Никогда в своей жизни, ни до, ни после, Урсула не была так близко к провалу. Если бы не случайный разговор с глупой женой нациста, в пятницу она была бы уже в полиции, а в субботу, вероятно, в гестапо. Впрочем, осознание опасности пришло значительно позже. Сейчас она была спокойна, мысль работала четко. «До пятницы еще остается время на один сеанс связи», – размышляла Урсула. С точностью до секунды она высчитала, как быстро удастся в случае облавы спрятать патефон и сжечь бумагу. Впрочем, что толку? Помехи от передатчика все равно выдали бы ее с головой. Время сеанса приближалось. Дом не был оцеплен. У нациста наверху было темно. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Вероятнее всего, запеленговали и уже потом оцепили бы квартал, а не отдельный дом. Прием был отчетливый, так что времени на сеанс ушло мало. Урсула сообщила, что пока не сможет больше вести передач, но что в четверг или в субботу еще сможет выйти на связь. На следующий день разведчица отнесла патефон-передатчик к одному из товарищей. Ответ от центра, который был повторен несколько раз, она получила в четверг. Урсула ничего не передавала и даже не смогла подтвердить прием. Центр приказал вернуться в Польшу. В Данциге она пробыла примерно 4 месяца. Позднее, приобретя более солидный опыт работы, Урсула анализировала все, что она делала не так. Ведь нетрудно было догадаться, что в новых кварталах селятся в основном нацисты. А уж коль скоро ее угораздило выбрать этот район, надо было вести передачи поздно ночью, когда никто уже не слушает радио. Это просто чудо, что она вовремя обо всем узнала. Но надо же было сообразить еще раз потом радировать из собственной квартиры. Она прямо-таки нарывалась на арест. Надо было перенести передатчик кому-нибудь из их группы и провести сеанс оттуда. Как все это было легкомысленно, думала Урсула потом. Но тогда она не предавалась подобным размышлениям и считала, что делает все очень хорошо. Визит высокого гостя. Вернувшись в марте 1937 года в Польшу, Урсула и Рольф поселились в другом предместье, в 40 минутах езды на автобусе от Варшавы. Это был дом в лесу на две семьи с садом. Верхний его этаж пустовал. В этом домике в середине мая разведчица получила из центра известие, что некий товарищ будет ждать ее в Варшаве на главной улице Новый Свят в такое-то время на таком-то углу. Никаких внешних условных примет не нужно. Как всегда, Урсула оказалась на месте минута в минуту. Она была убеждена, что пунктуальность – одно из необходимых условий нелегальной работы. Некоторое время молодая женщина прогуливалась зад-вперед, а потом… Потом с трудом удержалась от того, чтобы радостно поздороваться с подходившим к ней человеком. Еще бы, ведь это был Туманян. Он под позывным Андрей приехал, чтобы проконтролировать работу разведчиков. Туманян провел в Варшаве несколько дней. Домик Урсулы ему понравился. Войдя в комнату, он огляделся и, улыбаясь, заявил: «Теперь я понимаю, почему меблировка обошлась вам так дешево». И в самом деле, не зная, сколько времени они смогут провести в Польше, Рольф и Урсула приобрели мебель не в магазине, а в столярной мастерской. «Рольф сам покрасил ее, и я считаю, что тона просто прелестны», – похвасталась Урсула. Визит Андрея она восприняла как приезд друга. Лопаясь от гордости, показала ему Янину, и на этот раз призналась, что отец девочки – Иоганн. Андрей серьезно посмотрел на Урсулу, но в конце концов улыбнулся и больше не затрагивал этой темы. Они обсудили работу и вместе съездили в Данцик. Но говорили по пути не только о работе. «Урсула, я бы хотел, чтобы ты относилась ко мне не только как к начальнику, но и как к другу», – заявил Андрей. «Я даже настаиваю на дружбе». Урсула, конечно, обрадовалась, но не успела спрятать удивленный взгляд. Андрей заметил его и объяснил: «Мне кажется, что ты уже не излучаешь ту веселость, которая отличала тебя в московской школе. Ты переживаешь, что Иоганн далеко от тебя. А как у тебя дела с Рольфом?» «Я очень ценю Иоганна и все еще тоскую по нему. Но вернуться к нему... Нет, этого мне, пожалуй, не хочется. А с Рольфом у меня отношения совсем неплохие. Нет, все обстоит не так уж плохо. Просто мне в этом отношении не везет. Как и всем прочим жизнерадостным людям, в отличие от людей тихих и спокойных. Стоит нам хоть чуточку приуныть, и это моментально всем бросается в глаза». Андрей засмеялся, взял руки молодой женщины в свои и сказал: «Соня, Соня». Чуть позже, когда они говорили уже о деле, он сказал, что доволен ее работой и что директор тоже доволен. Урсула чуть погрустнела. «Я порой кажусь себе такой неумелой. В радиоделе постоянно появляются какие-то новшества. Я не в состоянии за ними следить. Вот если бы еще поучиться в Советском Союзе». К ее изумлению Андрей согласился. «Ты можешь поехать на несколько месяцев в СССР, а затем вернуться в Польшу». Она шла и радовалась, что у нее есть Олла. В таких случаях няня была незаменима. На время отсутствия Урсулы Миша и Нина останутся в надежных руках. Она так обрадовалась, что едва не пропустила мимо ушей последнюю просьбу Андрея. Он хотел, чтобы Урсула радировала в центр о сроке ее возвращения. Сообщение было совсем коротенькое. Когда в тот вечер разведчица налаживала передатчик, Рольф, к счастью для нее, был в комнате. Она так и не поняла, что и во что она воткнула, но внезапно она получила такой удар током, что не могла оторвать руку от контактов. Урсула закричала. Рольф, побелевший как полотно, сразу же выключил ток. Пахло горелым, большие указательные пальцы у нее были обожжены до черноты. Несмотря на боль, она продолжала работу. И в конце концов аппаратура была подготовлена. Но эта злополучная ночь была как заколдованная. В приемнике что-то без конца гудело, шуршало и трещало. Урсула не понимала партнера, он никак не мог принять ее сообщение. А ведь надо было передать всего-навсего не то 40, не то 50 групп знаков. Урсула промучилась несколько часов, и все без толку. На следующий день ей было стыдно и неприятно, но она рассказала о случившемся Андрею. «А что произошло бы, касаясь дела по-настоящему важного сообщения?» — сердито спросил он. «Теперь вы видите, что мне обязательно надо учиться», — нашлась Урсула. Следующую ночь ей, хотя и не без труда, удалось протолкнуть злосчастную радиограмму. А перед тем, как проститься, Андрей сказал ей, что прочел в газетах. Пятна на солнце вызвали помехи в атмосфере, которые повсюду отразились на работе радиоаппаратуры. «Но в Москву вы все равно поедете», – закончил он. Где встречаются люди? В Москве. Итак, в июне 1937 года ей предстояло отправиться в Советский Союз. Олу с детьми отправили к родителям Рольфа на туристскую базу близ границы. Они сняли там соседний дом. Когда Урсула задумывалась о свекрови, о том, как она любит свою мнимую внучку Янину, обман казался ей еще более отвратительным. Она уже не находила в себе сил молчать. «Рольф, сколько можно отманывать твою мать? Мы должны рассказать ей правду о Янине». Он вздрогнул и быстро посмотрел на нее. «Не надо. Не доставляй ей новых огорчений. И без того сейчас трудные времена». «Неужели он еще на что-то надеется?» – промелькнуло у нее в голове. В Советском Союзе Урсула пробыла 3 месяца. Первым из старых знакомых она встретила Карлоша. Ее, как обычно, для начала послали на отдых в Алупку, и Карлош улаживал все формальности. Он был все такой же – скромный, спокойный, надежный. «Ты знаешь, что по поводу Герты ты была права?» – спросил он. Она знала. Вскоре после приезда ей как-то раз пришлось довольно долго ждать Туманяна в доме на Арбате. Там она встретила немца, которого ее начальник тоже вызвал к себе. Они разговорились. Естественно, они не посвящали друг друга в подробности своей работы. Но Урсула узнала, что этот человек был мужем Герты. Их послали вместе за океан в одну из колоний. На пароходе его жена и напарница по уши влюбилась в сержанта английской полиции – заявила, что не может без него жить и даже пыталась покончить с собой. Ее мужу ничего не оставалось, как вернуться в Москву. «Я ведь с самого начала видела, что в ней что-то не так». Урсула еще раз вспомнила, как внимательно и сосредоточенно Герта красилась. Кажется, куда более сосредоточена, чем работала ключом. В Алупке она пробыла 4 недели. Неподалеку, не то в Севастополе, не то в Ялте, жила ее старая знакомая по Берлину, писательница Берта Ласк. Ее муж работал там врачом. Урсула навестила ее. В 20-х годах она вместе с Габо Левином и Гейтсом Альтманом не раз бывала в ее квартире в Берлине Лихтерфельде. Берта рассказала, что Габо теперь живет в Москве вместе с женой Хертой. «Я ведь ее знаю», – воскликнула Урсула. «Непременно зайду навестить. Мы с Габо были такими друзьями. Представляете, в 1924 году он на свое жалкое ученическое жалование купил мне парабеллум. Они с Гейнсом учили меня стрелять. Потом, когда начались обыски, я спрятала его под стропилами. Наверное, он и сейчас там». В Москве она действительно навестила Габо. И он, и Херта очень обрадовались ей. Совсем недавно у них родился сынишка, и Урсула с удовольствием возилась с ним. В свое время Габо учил ее обращаться с пистолетом, а теперь она учила его обращаться с ребенком. По возвращении из Алупки Урсула сначала жила в Москве, в гостинице. Товарищи, услышавшие, что она в Союзе, навещали ее, наперебой приглашали в гости. Среди них был Бруно Кюн, еще один ее знакомый по КСМГ. В Москве они случайно встретились на улице. Рыжеватая шевелюра, веснушчатое лицо и удивительно синие глаза так выделяли его из толпы, что пройти мимо и не заметить было просто невозможно. В Берлине они встречались на собраниях, демонстрациях и во время воскресных загородных поездок. Но до более близкого знакомства дело не дошло. Теперь они наконец-то познакомились как следует. Урсула знала, что Бруно был арестован нацистами, но сумел вырваться на свободу, а недавно вернулся из Испании, где он был комиссаром 1-го партизанского батальона. Они без устали говорили об Испании, о положении в Германии и о работе с детьми, которая его всегда особенно интересовала. Это была их последняя встреча. В 1941 году Бруно сражался в фашистском тылу и там погиб. Однажды, когда Урсула проходила по коридору дома на Арбате, из какой-то комнаты вышел молодой солдат, и в приоткрытую дверь она увидела сидящего за письменным столом Карла Римма из Шанхая. Несмотря на строгие правила поведения в этом учреждении, Урсула ворвалась в комнату и обняла его. Судя по форме, бывший заместитель Зорги был в высоком офицерском звании. Он обрадовался не меньше, чем Урсула, и в тот же вечер пригласил ее в гости. «Вашу семью я все время встречаю случайно», – засмеялась она. «То Луизу в Мукдене, теперь тебя в Москве». А вскоре Туманян сообщил Урсуле, что на следующий день ей надо получше одеться, состоится торжественное вручение Ордена Красного Знамени. Она надела свой лучший серый костюм, до блеска начистила туфли, необычайно долго расчесывала волосы. До Кремля она добиралась в открытом грузовике вместе с советскими военнослужащими. Ветер превратил тщательно причесанные волосы в спутанную гриву. «Не судьба мне быть аккуратной», – смеялась она про себя. В Кремле они прошли мимо часовых, миновали множество коридоров и очутились в небольшом зале. После нескольких минут ожидания вошел пожилой седой человек. Она не сразу поняла, что это Калинин. Для Урсулы было особенно большой радостью получить орден из его рук. Она много читала об этом человеке и глубоко чтила его. Хотя процедура вручения орденов наверняка была для него чем-то привычным, Урсуле казалось, что он вносил в нее трогательную теплоту и сердечность. Калинин долго и крепко пожимал ей руку, и столь же долго аплодировали красноармейцы, вероятно, потому что Урсула была среди них единственной женщиной. Свой орден за номером 944 она прикрепила, проделав в лацкане пиджака дырочку и навинтив на штифт 2-сантиметровую плоскую гайку. Орденских планок тогда еще не существовало. В тот же день Урсула встретила Фриду Рубинер, старую революционерку и замечательного пропагандиста теории марксизма, с которой познакомилась еще в Германии и которая лично знала Ленина и перевела на немецкий некоторые из его работ. Увидев орден, Фрида заключила подругу в объятия. Впрочем, свою награду Урсула носила только один день. А когда вновь уехала за границу, орден остался в СССР. В сейфе разведупра. Встречи, встречи. В Москве она снова увиделась и с Эрихом Куником, товарищем по рабочему движению в Берлине. Там он работал в Центральном комитете. Эрих был умницей, внешне весьма симпатичен, любил и понимал молодежь. Урсула бывала в его московской квартире, где он жил с женой и сыном. С ним она моментально почувствовала себя так же хорошо и свободно, как и в Германии. До тех пор, пока он жестоко не раскритиковал ее роман, который она привезла с собой из Польши. Этот роман не был первым произведением писательницы Урсулы Кучински. В детстве она мечтала о том, чтобы стать литератором, и немало произведений хранилось в ящике ее стола. А в Польше, в нарушениях всех правил конспиративной работы, она сделала первую серьезную попытку. Нарушение правил было тем более вопиющим, что она написала роман о советских разведчиках. Сюжет она взяла из своей шанхайской жизни, вспомнив Йозефа Вайнгартена и его жену, белоэмигрантку. Сюжет был такой. Русская белоэмигрантка знакомится в Шанхае с немцем, влюбляется в него и выходит замуж. Она не знает, что ее муж коммунист-подпольщик. Он рассказывает ей все только по пути в Европу и говорит, что они останутся в Советском Союзе. Сначала женщина принимает этот план в штыки, но увиденное и пережитое в СССР и любовь к мужу превращает ее в другого человека. К концу романа она становится коммунисткой. Эту рукопись Урсула и привезла в СССР, надеясь заинтересовать своим опусом какое-нибудь издательство. Однако рукопись постигла самая печальная судьба. Урсула жаловалась брату Юргену в письме. Ее читали 6 человек. 5 пришли к выводу, что сам материал очень интересен, но многое написано шероховато, а самое главное, надо решительно изменить конец, приведя его в соответствие с теперешними условиями. Женщина, видите ли, не может проникнуться взглядами мужа, а напротив, должна стать причиной его гибели. 6-м из читателей был Эрих Куник, у которого я несколько раз бывала. Прочтя половину, он сказал: «Ты спокойно можешь швырнуть рукопись в печку, ибо все это ни к черту не годится». Его супруга назвала роман детективной халтурой. Урсула обиделась. Пусть ее книга не была совершенством, Но отзыв Эриха она нашла слишком резким, осуждение его жены – просто глупым. Самый благосклонный прием рукопись встретила у Фриды Рубинер. Она предложила роман известному издательству, которое соглашалось выпустить его в свет после внесения некоторых изменений. Но на переделку романа потребовалось бы месяца три, а у Урсулы уже не было времени. «Факт есть факт. Эта рукопись и ломаного гроша не стоила», – вынесла сама себе вердикт Урсула и, уезжая, оставила роман в Москве. Первый неудачный опыт надолго отбил у нее охоту заниматься литературой. Но насколько характерно для того времени мнение всех шести читателей? Нельзя перевоспитать белую эмигрантку, она навсегда останется врагом, и любовь к ней может привести коммуниста только к гибели. Требование друзей к роману Урсулы было законом времени, и НКВД собирал свою кровавую жатву, в том числе и среди ее друзей. Еще в первый приезд в Москву Урсула познакомилась с семьей рабочих из Гамбурга. Сейчас, навестив дом своих друзей в Сокольниках, она нашла там только Лизу и ребятишек, глава семьи был арестован. Разлив чай по чашкам, Лиза спокойно и уверенно сказала: «Никогда мой муж не совершал никакого преступления против партии или Советского Союза». «Может быть, он допустил какую-то серьезную ошибку по работе?» – предположила Урсула. «Может быть и так. Ты ведь знаешь, какая идет борьба. Не всегда просто понять, где ошибка честного товарища, а где преступное деяние врага. У СССР столько врагов. Ничего удивительного в том, что могут пострадать и безвинные». Все же арест немецкого друга, как и последующие аресты других старых друзей, стали для нее глубоким потрясением. Она верила им, как самой себе, знала, что они никакие не враги, но они могли допустить ошибки, навлекшие на них подозрения. «Я и сама работаю в таком месте», – думала Урсула, пробираясь по немощенной улице Сокольников, «где одна единственная ошибка может поставить под удар много людей, и все дело. Безусловно, виновный должен отвечать, как же иначе?» Карлош тоже был все время чем-то озабочен. Однажды, прощаясь с Урсулой, он сказал: «Ах, Соня, по крайней мере, у тебя можно побыть в хорошем настроении». Больше она его не видела. Зато много времени она проводила с Андреем и даже некоторое время жила в его семье, пока ей не дали квартиру в доме для семей военнослужащих. Оттуда Урсула ездила в радиошколу и училась собирать новый сложный передатчик со смешным названием «Пушпульный». Инструктором был корректный американец по имени Джордж. Хороший учитель и такой же хороший товарищ. Во время своего следующего визита в СССР в 1938 году она узнала, что к нему приехала семья, жена и двое детей, и часто бывала в их доме. В Москве она вновь встретила Григория Стронского, Гришу, фотографа из Шанхая. Они часто виделись друг с другом. Незадолго до этого был открыт канал «Москва-Волга» с речным вокзалом в Химках. Григорий пригласил Урсулу в плавание по каналу, продолжавшееся несколько дней. В один из дней, когда они стояли на палубе, Урсула, облокотившись на перила, задорно улыбнулась. «А меня наградили. Калинин лично вручил мне орден Красного Знамени». Григорий сначала не поверил, а потом страшно обрадовался и попросил: «Слушай, если это не нарушит правил конспирации, расскажи, за что именно?» «Сама толком не пойму, ничего особенно героического я не делала. Работала, и все». Как-то раз они были в кино. В фильме был момент, особенно близкий разведчице. Корабль терпит бедствие в море, радист пытается передать сигнал СОС, но передатчик выходит из строя. Тогда он во власти смертельного страха хватает аппарат и начинает бешено трясти его. «Я тоже так делаю, когда мой начинает дурить», – шепнула Грише Урсула. И они весело и беззаботно рассмеялись. Это был последний раз, когда она видела Григория. Урсула так и не узнала, что он был арестован и расстрелян. Но, пожалуй, самую большую радость ей доставила встреча с Изой, Ирен Видимайер. Они сразу же почувствовали себя старыми подругами. Иза была хорошо знакома и с Фридой Рубинер. Покидая страну, Урсула простилась с Изой навсегда. Из-за частых поездок за границу приходилось рвать контакты даже с самыми лучшими друзьями. Как-то раз ее вызвал к себе начальник военной разведки. В то время им был Семен Гендин. Разговор был нелегким. Соня подробно рассказывала о пребывании в Польше, о попытках получить вид на жительство. Начальник задавал вопрос за вопросом. «Какие вопросы вам задавали? Что вы на них отвечали? С чиновниками какого ранга приходилось вам иметь дело? Каковы в Польше возможности для легализации? Как лучше всего действовать подпольщикам? Какие из их легенд способны внушить доверие? Пока она отвечала, начальник держал в руках ее паспорт со множеством отметок о продлении разрешения на пребывание в стране, а потом сказал: «Соня, я знаю, чего вам стоило уже хотя бы одно это. Моя заслуга здесь не так уж и велика. Гораздо больше сделал мой напарник», – ответила Урсула. Она была рада случаю упомянуть о заслугах Рольфа. А вскоре, к немалому огорчению Урсулы, у нее сменилось начальство. Андрей был переведен на другую работу. Какую именно, она, естественно, не знала. Его преемник, товарищ Хаджи Мамсуров, был по национальности осетин, принимал участие в гражданской войне в Испании и был женат на иностранке. Хаджи был коренастым, с коротко остриженными волосами, темными глазами и круглым лицом, часто принимавшим лукавое выражение. Урсула знала Хаджи не так хорошо, как Андрея, но оценивала достаточно высоко. Хаджи Умар Мамсуров родился в 1903 году в селении Ольгинское Владикавказского округа Терской области. В 1918 году вступил в РККА, служил в ВЧК, участвовал в гражданской войне. В Москву его привел случай. Во время одной из поездок Калинина по стране на него в кавказской деревне напала банда. Возвращаясь в Москву, Калинин взял с собой молодого раненого коммуниста, красноармейца, который понравился ему во время боя с бандитами, и рекомендовал Берзину. Так Мамсуров попал в разведупор. В 1937 году он был секретным уполномоченным специального отряда А разведупра. Школа, которую посещала Урсула, находилась под Москвой и готовила помимо разведчиков еще и партизан. Курсанты жили в школе, но Урсула решила сохранить за собой квартиру в Москве. В школе ей выделили раскладушку, так что, когда работа затягивалась, она могла там переночевать. Перед началом занятий ее разыскал товарищ Хаджи. «Один твой хороший друг в Москве, он хочет тебя видеть, если ты согласна». Этим другом оказался Иоганн. Первое, что он сказал: «Как здорово, что ты такая же тоненькая, как прежде». Урсула же, не говоря ни слова, просто бросилась ему на шею. Иоганн учился в той же школе, и на эти 3 месяца, подаренные судьбой, они, не ссорясь и не задумываясь о будущем, вернулись к своим прежним отношениям. Только один раз после того, как Иоганн рассказал обо всем случившемся с ним за это время, он спросил: «Соня, ты не хотела бы остаться со мной навсегда?» Урсула задумалась. У него было много ценных качеств характера, но его нервозность, жесткость и нетерпимость не только не смягчились, а наоборот, пожалуй, стали еще заметнее. И она вновь ответила отрицательно. Он учился в этой же школе, они проходили один и тот же курс обучения. Кроме него там было еще 5 товарищей, бывших участников боев в Испании. Один из них особенно запомнился Урсуле. Это был крупный сильный мужчина по имени Феликс. Поляк по национальности, хорошо говоривший по-немецки. Он был ранен в Испании и не мог двигать рукой, болезнь прогрессировала. Этого умного человека отличало большое мужество. Второй испанец заполнился ей своим добродушием и некоторой ограниченностью. Инструктором, готовившим партизан, был капитан Красной Армии. Он тоже принимал участие в гражданской войне в Испании и был награжден орденом Красного Знамени. Вместе с женой и 2 детьми капитан жил при школе. Молодых людей обучали всему, что должен знать партизан, оказавшийся среди врагов, особенно обращению со взрывчаткой. Химия Урсуле давалась несколько легче, чем теория радиодела. С приготовлением взрывчатки она столкнулась еще в Мукдене. Там ее изготавливали партизаны, а здесь, в школе, они готовили ее сами. Урсула охотно занималась в школе. Ее тревожило лишь то, что Иоганн был невысокого мнения об инструкторе и не скрывал этого. Он уже во 2-й раз проходил обучение, и если учесть его неимоверную основательность и дотошность, безусловно, знал и умел многое. И, возможно, по знаниям инструктор действительно уступал ему. Напряженность между ними усиливалась. Урсуле вновь и вновь приходилось успокаивать мужа, чтобы не дошло до открытого конфликта. Позднее, уже после отъезда Урсулы, Иоганн из-за этих осложнений покинул школу. Расставаться с ним было трудно, но Урсула приняла решение, и оно было окончательным. После обучения она вернулась в Польшу, Дом, в котором семья до сих пор жила, владелец продал. Поскольку Рольфу по работе часто приходилось бывать в Кракове, а Урсуле предстояло по-прежнему встречаться с болгарским коллегой, они решили уехать из Варшавы. Семья перебралась в Закопане, где сняли деревянный дом. Вилла «Майя» лежала на высоте 3100 метров над уровнем моря, и оттуда можно было любоваться горами, возвышавшимися на 2000 метров. Природа была удивительно красива. Урсула полностью отдалась семье и детям. Янина еще ничего не говорила, только напевала что-то постоянно. В Мише неожиданно вспыхнула страсть к статистике. Ежедневно он засыпал маму вопросами. Сколько ребят в мире ходят в школу? Едят сегодня шпинат? А потом вдруг, что такое наш дом для блохи? Однажды Урсула застала его за обмером печи. Оказывается, он сам решал эту задачу. Печка для блохи – то же, что для нас дом в 98 этажей. Что такое наш дом для блохи, я могу сосчитать только когда выучу большую таблицу умножения. Вскоре Соня получила задание еще раз съездить в Данцик. Не ладилась сборка передатчика. Там она встретила всю свою старую группу и нового радиста. Это был молодой парень из той же школы, где училась и она, соображавший настолько медленно, что это беспокоило ее еще во время пребывания в СССР. Приехал он с женой, которая выросла в деревне и была абсолютно аполитичным существом. Соня помогла ему собрать передатчик. Наладив связь, она уехала, мрачно размышляя в дороге о том, почему из стольких замечательных товарищей, опытных, сражавшихся в Испании, выбрали именно этого человека. Наверняка ему нельзя было отказать в смелости, но одного этого было недостаточно для выполнения того, что от него требовалось. «Неужели наше направление работы совсем не важно для Москвы?» – закрадывалась мысль. Соня считала, что делает в Польше слишком мало. В самом деле, у данцикской группы был собственный радист. От болгарина сообщений поступало немного, и на связь она выходила только раз в две недели. Поэтому она была рада, когда год спустя, в июне 1938 года, ее отозвали. Единственное, что омрачало радость, было расставание с домом, к которому она успела привязаться. 38 лет спустя она вновь увидела Закопане. За это время появились тысячи новых домов, и найти здесь их старый дом у нее не было никакой надежды. Взяв в руки фотографию, сделанную в те давние времена, она двинулась по направлению к горам. Добрела по неизвестному шоссе до автобусной остановки, прошла еще несколько шагов и замерла на месте. Вот он, наш дом. Изменения произошли и здесь. Раньше тут был только луг, не было никакой мощеной улицы. Она вновь и вновь пересчитывала стойки и доски на балконе. И тут увидела вырезанное на дереве название «Вилла Майя». У нее заколотилось сердце. Глубоко вздохнув, Урсула позвонила. Вышел очень старый человек, нацепил очки и пробормотал. «Фотография нашего дома. Да, вот балкон». Урсула продолжила про себя. «А там, на крыше, мы когда-то натянули антенну». Но вслух этого не сказала.